Театр у вас дома. Татьяна Алферова. Имечка. Ребенка нужно называть семейным именем. Категорично заявила жена. Ну, как звали кого-то из близких родственников? И потом, имя Валерий такое красивое. Володя был согласен на любое. С тех пор, как у него появился сын, он соглашался с женой во всем. И так продолжалось уже 5 дней. Жена сохранила присутствие духа и вообще реагировала на жизнь адекватно. А вот он все не мог осознать новое состояние. То, что он стал отцом, не укладывалось в голове. Слишком неожиданно все получилось. Хотя вроде бы было время подготовиться. Он даже не успел забрать ее из роддома. Подвернулась крайне выгодная халтура. Отец и теща справились без него. Конечно, если бы сына назвали Василием, как его отца, Володе было бы очень приятно. Но не он же рожал, не он вынашивал ребеночка долгих 9 месяцев, пока папа, то есть он сам, крутил фонограммы в кукольном театре на проспекте Стачек. Через пару недель Володя немного освоился, чему способствовал отпуск, и сообразил. Никакого Валерия ни в своей семье, ни в семье жены он не знает. «Ой, отстань!» – лениво сказала жена, пахнувшая молоком и свежим бельем. «Валерием звали маминого брата». «Я никогда не слышал о нем». «Ну что о нем говорить? Мы давно не виделись». Годам сынишка Валера обнаружил недюжинные способности к вранью. Даже не способности. Он врал органично. А вот с правдой у него не получалось. Врал родителям, бабушкам и дедушке, воспитателям в детском саду, врачам, друзьям по песочнице, пассажирам в троллейбусе, сантехнику, зашедшему в дом поменять кран, кошке и даже черепахе. Жена махала рукой, говорила: «Пройдет». К 6 годам сыночек освоил клептоманию. Пока речь шла о чужих игрушках, еще можно было терпеть, но в школе он принялся за чужие карманы, а как-то украл золотое кольцо у собственной матери. Жена задумалась. К 7 классу ребеночек превратился в азартного игрока. Не было игры, которую бы Валера не освоил, а освоив, не принялся жульничать. Его выгнали из 2 школ, поставили на учет в детской комнате милиции после того, как Валерик неудачно залез в чужую машину. Клептомания никуда не делась. И настойчиво советовали родителям показать мальчика психиатру. Володя по-прежнему пропадал на работе. Но однажды жена прихватила его тепленьким после командировки и затеяла серьезный разговор. На этот раз Валерик залез на порносайт, о чем свидетельствовал счет на сумму, превышающую годовую зарплату жены. Сынок, конечно, все отрицал. «Милый, я ошиблась с именем для ребенка. Ты не слышала о моем дяде, потому что семья разорвала отношения с ним. Он игрок и лжец. Он проиграл бабушкины сапфиры, которые она сохранила в блокаду. Он подделал документы, продал нашу дачу в Ольгино и потратил деньги на певичку из мюзик-холла. Но мне нравилось имя. Но я не знала, что с именем может передаться все дурное. Ну, прости меня». Жена расплакалась. Володя утешал, настал его черед адекватно реагировать на жизнь и махать рукой. Но жена оставалась безутешна. Она рыдала на всю супружескую спальню, пока ее не осенило. Придумала. Надо поменять Валерке имя. Скоро он получит паспорт. Заодно имя поменяем. Назовем его Леонидом. Ты что, Валерка в жизни не согласится. Он уже взрослый, как ты себе это представляешь? И подожди, ты имеешь в виду своего дядю Леню? Он же какой-то непропеченный. Тогда уж назвать бы Василием. Ой, твой отец выпивает. Ну хорошо, тогда Николаем, как твоего. А мой что, не пьет, что ли? Ну, поколение такое, ну все пьют. Ну, дядя Леня не пьет, не играет, не врет и не ворует. И бабушку маму свою уважает. У тебя все продумано. Валерка ведь все равно не согласится. Ну, сынок согласился легко. Ну, за $100 фирменные джинсы и новый велосипед. Загремев с этого велосипеда следующим летом, он сломал руку. «А, что значит родная кровь?» – удивлялся дядя Леня, безропотно возивший племянника к врачу. «Я ведь тоже руку ломал, как раз в Валеркином возрасте». «Ну, не Валеркином, а Лениным». Ко времени учебы в институте сынок прекратил лгать, воровать и играть в любые игры, кроме компьютерных. Вот видишь, само все прошло. Зачем было комедию ломать со смены имени? С чего ты взял, что само? Усталая жена укладывала передачку сыну, лежавшему в боткинских бараках, желтухой, как дядя Леня в свое время. Если сынок не ломал рук или ног, не цеплял гепатит и краснуху, то оказывался крайним для отправки в колхоз. В самую глубокую дыру на производственную практику, на внеочередное дежурство по общежитию, боевой характер, присущий ему в школе, сменился безропотностью и привычкой к невзгодам. Дядя Леня – человек большой души, но он был законченным неудачником. Прежде жена не замечала этого, а теперь подолгу беседовала с дядей Лениной женой и мрачнела все больше. Незадолго до того, как Леня должен был защищать диплом, она пристала к Володе с той же безумной идеей. Скоро Ленечка защищается. Давай заодно поменяем ему имя. Ну, чтоб диплом выписали уже на новое. Ну, ты даешь. А что ты думаешь? Ребенка же отправят в армию. Ну, других, ты знаешь, не отправляют. У них военная кафедра. У дяди Лени тоже была военная кафедра. Тем не менее, отслужил. Единственный из всего выпуска. А ведь в то время не было горячих точек. Подожди, ну Леньке 21 год. У него уже связи завелись на будущей работе. Как он это объяснит? И потом, как ты хочешь назвать взрослого, считай, мужика против воли? Как? Вот каким именем? Алексеем. Леша, Леня, почти одно и то же. И объяснять не придется. Ну, главное документы исправить. А друзья будут звать, как звали. Мальчик покладистый, не станет маму расстраивать. Да я попрошу согласиться. Подожди, подожди. Алексеем? Ну, брат моей матери не пил, не крал и удачлив был. Женщины его любили. Ой, а у нашего сыночка до сих пор нет девушки. Ага. Удачлив? В 20 лет разбился на самолете. Забыла? Я все продумала. Леньке уже 21. Он проскочил тот возраст. Видимо, среди пассажиров самолета оказался закоренелый неудачник, такой пропащий, что дядя Леша на счастье перебил. Ну почему бы не назвать сына нейтрально? Ну, сама видишь, с родней у нас сплошные обломы. Нет, ребенка нужно называть семейным именем. Леонид выказал такое равнодушие к родительской затее, что те опешили. Ночью Володя не мог заснуть. Надеялся, что сын возмутится, и вместе они уговорят мать не поддаваться суевериям. Минута слабости, когда сам согласился с женой, прошла. Володя не помнил ее принципиально. Он не спал. И потому услышал, как в 3 часа ночи сынок разговаривает по телефону. На утро Леня попросил обождать с переименованием пару недель, потому что это совпадает с... Он выдержал паузу и пообещал сюрприз. Жена схватилась за сердце, сообщила, что хватит с нее сюрпризов. Наверняка Ленька темнит, наверняка что-то узнал ужасное про армию. Но сынок заверил, что сюрприз окажется приятным. В субботу Ленька поднялся ни свет ни заря и умотал, прежде чем жена успела проснуться. Володя встал, побрился и правильно сделал. Вскоре Ленька вернулся, да не один, а с девушкой. Беленькой, худенькой, ну, довольно хорошенькой. Знакомьтесь, предки, моя Анька. Ой. Жена, не успевшая сменить халат на платье, смутилась и потому поздоровалась нелюбезно. Торжественно приглашаем вас на регистрацию нашего брака, которая состоится послезавтра по адресу... О! Жена охнула и стала сползать по стенке. Девица обернулась к Леньке и залопотала что-то вроде бы на французском. Жена прекратила сползать, разгневалась. Молодые люди, извольте нормально разговаривать. Мы пока еще в России живем. Ленька засмеялся, ободряюще обнял девицу за плечи. Мам, Анька, она на самом деле они и плохо говорит по-русски. Только сегодня из Канады прилетела. Жена заплакала и села на пол с размаху, не сползая. Ленька, переименованный в Лёшку, улетал с молодой женой в Канаду. Его ждали новая работа и новая страна. Пока самолет находился в воздухе, жена молилась по псалтырю, на память молитв не знала. Лёшка долетел благополучно. Устроился хорошо, сани зажил замечательно. Только к родителям в гости никак не мог выбраться. Ему к нему тоже не получалось. Жили письмами. Ой, вот мы и остались без сына. Все-таки нельзя было его так называть. Пропал ребенок. Глупость. Ну что значит пропал? Ему здорово там. Я о себе думаю, а о Лешке. А, один к одному. Дядя Леша в 20 лет погиб, а наш как раз в 20. С Анькой познакомился на фестивале. Ой, надо было лучше имя искать. Зачем ты меня слушался? Настоял бы на своем, муж как-никак. Через 2 года у Володи родился внук. Сын писал, как они искали имя для ребенка. История со сменой имен мужа развеселила они. Но махровое суеверие далеких родственников заставило отложить приглашение и перенести их вызов на некоторое время. Они боялись, что бабушка с дедушкой плохо повлияют на маленького Валерика. Так назвали внука. Имя выбрала они. Хотела сделать мужу приятное. Молодые родители тряслись над сыном. Психика у него оказалась неустойчивая. Зато проявилось устойчивое пристрастие к ювелирным изделиям. В годовалом возрасте Валерик стащил бриллиантовую брошь у крестной матери, а кидая монетку в церковную кружку, другой рукой немедленно выгребал 3. Пока еще он не удерживал больше.